Это был их первый поцелуй, но в нем отсутствовали неуверенности, взаимное узнавание. Они уже знали друг друга, уже подчинились сжигающей жажде физического желания и уступили этому голоду. Они уже были любовниками, несмотря на то, что их тела еще не соединились. Союз был заключен. Невидимые нити взаимного влечения изначально связывали их друг с другом, и теперь эта сеть была практически сплетена. Макнил отстранился от нее. Он с трудом дышал, выпуская в холодный воздух облачка пара. «Не будем продолжать», — напряженно выдавил он. «Не сейчас. Я уже тверд, как скала. И если мы...» Он оборвал себя. «Нам надо уходить. Прямо сейчас». «У Дина было достаточно времени». «Черт, я не знаю. Все, что мне известно, так это то, что я нахожусь в 10 секунд от срывания с тебя джинсов. И если мы немедленно не отправимся в путь, весь наш план накроется медным тазом». Ей не хотелось отпускать его. Ее руки не желали выпускать его плечи. Бедра отказывались ослаблять хватку на его бедрах. Но она сделала это, вынудила себя разомкнуть объятия, чувствуя, что реальность в настоящий момент против них. В повисшей тишине он отстранился, и Морис развернулась на сиденье лицом вперед. Макнил закрыл дверь, затем обошел грузовик и забрался в него со стороны водителя, не сумев скрыть мелькнувшее на лице выражение острого дискомфорта. «Она плохо влияет на его здравомыслие», — подумал он, заводя машину и выжимая сцепление. «Заставила забыть о работе и думать только о сексе. Не сексе вообще, но сексе в частности. Сексе с ней». Снова и снова вжиматься в ее стройное тело, пока не достигнет разрядки. Он хотел представить ощущение присыщенности ею и не смог. Тревога охватила Макнила. Он попытался припомнить кого-нибудь из тех женщин, с которыми спал, но их имена не приходили ему на ум, а потом и лица стали казаться расплывчатыми. Не было никаких конкретных воспоминаний о том, какие чувства вызывала хоть одна из них. Лишь ее рот, ее грудь, ее ноги, ее голос, ее тело в его руках, ее волосы, разметавшиеся по подушке. Он мог представить Морис в душе вместе с ним, ее лицо по другую сторону стола каждое утро, ее одежду, висящую в шкафу рядом с его собственной. Самым пугающим было то, что это оказалось чертовски легко представить. Единственное, что пугало его еще больше, так это мысль, что всего этого может не быть, ведь он фактически использует ее в качестве наживки в ловушке. Морис может пострадать, несмотря на все предпринятые им меры безопасности. Они покинули укрытие леса, и Макнил, сбавив скорость на глубоких ямах и рытвинах, повел грузовик к трассе. В зоне видимости не было света фар других машин. Пухлые хлопья снега парили и кружились в лучах их собственных фар, а низкие облака скрывали малейший намек на приближение рассвета. Рация хранила тишину, свидетельствуя о том, что Дин не заметил ничего подозрительного. Через несколько минут показались огни на вывеске мотеля, а секундами позже они миновали развернутый навстречу их движению и застывший на обочине Олдсмобил. Казалось, в машине никого нет, но Мак знал, что Дин находится внутри и ведет наблюдение. Ни одно транспортное средство не могло приблизиться к мотелю незамеченным. Макнил направил грузовик к стоянке автомобилей и припарковался задом, чтобы девушка могла выехать быстрее. Он оставил двигатель работать, но выключил фары и повернулся к ней. «Ты знаешь, что делать. Выполняй все в точности и никакой самодеятельности. Ясно?» «Да». «Хорошо. Теперь я залезу в кузов. Если эти недоумки начнут палить раньше времени, падай на пол и оставайся там». «Да, сэр», — повторила она, на сей раз с намеком сухости в голосе. Ухватившись за ручку двери, Макнил помедлил. Бросив на нее взгляд, он что-то буркнул себе под нос. В следующее мгновение Морис снова оказалась в его руках, а целующий ее рот был жестким и настойчивым. Он выпустил ее так же резко, как схватил, и покинул кабину грузовика. Молча закрыл дверь и, легко запрыгнув в кузов машины, притаился на полу в ожидании появления убийцы. Мотель был расположен на пересечении главного шоссе, проходившего перед ним с проселочной дорогой, огибавшей правую сторону здания. Дин проверил поселочную дорогу, как только прибыл, и обнаружил, что та бесцельно петляет по сельской местности. Скорее всего, никто не будет искать их в том направлении. Эта дорога никуда не ведет, и требуется слишком много времени, чтобы добраться до нее. Стоничеры или их наемный убийца, скорее всего, займутся проверкой мотелей на шоссе, отслеживая неявные, но тщательно спланированные следы, оставленные Маком. Для Морис план состоял в том, чтобы позволить их преследователям мельком увидеть, как она, обогнув мотель, выезжает на проселочную дорогу. Она собиралась повернуть сначала налево, а потом направо на шоссе. Преследователи не могут не обратить внимания, что она ведет машину без трейлера для лошади, и последуют за нею, ожидая, что она приведет их к фурору. По крайней мере, Мак надеялся, что именно так план и сработает. Если Рэнди Ю следовал за ними один, то шансы на успех были мизерными. Как профессионал, он всегда будет на страже. Если же он не один, то свою роль сыграет фактор неожиданности. В кузове грузовика было холодно. Он забыл взять одеяло, чтобы укрыться, а снег все еще продолжал падать. Мак плотнее завернулся в пальто и утешал себя тем, что не было ветра. Но это слабо грело. Минуты тянулись мучительно медленно в его напряженном ожидании. Наконец, рассвет начал проникать через покров облаков. Темноту сменил сумрачный свет, хотя по-настоящему рассветет еще по крайней мере через час. Скоро начнется движение транспорта, которое помешает Дину отслеживать хвост. Люди начнут покидать мотель, еще больше усложняя движение на дороге. И при более ярком свете Морис будет сложнее скрыться в лесу. «Давай, давай!» — бормотал он. «Неужели он сделал след слишком сложным?» На этих словах щелкнула рация. Мак щелкнул в ответ, затем один раз ударил в стенку кабины, чтобы предупредить сидевшую за рулем Морис. Радио снова щелкнуло, на сей раз дважды. Мак быстро ударил по кабине два раза. Морис завела грузовик и выехала со стоянки. Она поворачивала за угол позади мотеля, когда грузовик осветили фары автомобиля. Приманка была брошена. Через несколько секунд они узнают, была ли она поймана. Морис вела грузовик на постоянной скорости. Инстинкт самосохранения требовал поспешить, но она не хотела, чтобы преследователи догадались, что их вычислили. К тому времени, когда Морис вырулила на проселочную дорогу, автомобиль сзади них еще не повернул за угол. Если люди в нем следовали за ними, то, вероятно, отстали, не желая себя обнаруживать. Она остановилась перед знаком «Стоп», затем повернула направо на шоссе. Посмотрев на повороте в зеркало заднего вида, увидела, что автомобиль притаился позади мотеля. Фары были выключены, и в слабом свете серый автомобиль было трудно разглядеть. Она вообще не заметила бы его, если бы не искала. Преследователи ехали на сером Кадиллаке Рональда. Морис видела машину всего несколько раз, потому что обычно имела дело с Джоан, которая водила белый БМВ. С конюшен дорога не просматривалась, и девушка редко обращала внимание на приезды и отъезды в большом доме. Весь ее интерес был сосредоточен внутри конюшен. Ее сначала удивило, что они вообще использовали один из своих личных автомобилей, пока не поняла, что это не имеет значения. Фурор принадлежал им, ничего криминального не произошло. Если она вызовет полицию, то в ее слова о попытке преступления никто не поверит. Зачем стоничерам убивать лошадь стоимостью более 20 миллионов долларов. Олдсмобиля Дина нигде не было видно. Морис надеялась, что она дала ему достаточно времени, чтобы спрятать автомобиль поглубже в лесу и добраться пешком до нужной позиции. Посмотрев в зеркало, она увидела, что Кадиллак повернул на шоссе позади нее. Без включенных фар и сквозь кружащийся снег, затрудняющий видимость, автомобиль был едва заметен. Хотя преследователи могли видеть ее намного лучше, чем она их, потому что у ее грузовичка горели фары, они держались довольно далеко позади, так как не могли знать, насколько хорошо просматривается их машина. Такая осторожность работала на нее. Расстояние давало несколько дополнительных секунд, чтобы выйти из грузовика и скрыться. Дину, чтобы приготовиться, а Маку оказаться в безопасности. Она попыталась не думать о нем, лежащем на холодном железном ложе, незащищенном от шальных пуль ничем, кроме тонкого листа металла, который даже не замедлит свинцовую угрозу. До места, где она должна свернуть с дороги к лесу, оставалось всего несколько миль. Пару раз снег становился настолько густым, что она не могла разглядеть Кадиллак позади себя. Белые хлопья начали покрывать землю, но сухой пушистый снег клубился и поднимался вверх с каждым дыханием ветра, и грузовик легко сметал его с шоссе. Морис поддерживала постоянную скорость, предполагая, что преследователи видят ее, хотя Кадиллак исчез из поля ее зрения. Главное — не разбудить их подозрений. Наконец, она проехала отметку, указывающую, что цель близка, и начала тормозить в поисках следов, которые остались с прошлого раза. «Вот здесь!» Она свернула с шоссе. Грузовик подпрыгивал на ухабах сильнее, чем позволяла выдержать ее голова. Но Морис не хотела сбавлять скорость. Теперь, когда они увидели, что ее машина свернула с шоссе, нужно ехать как можно быстрее, чтобы выиграть несколько драгоценных секунд. Ее головная боль, немного стихнувшая, но не исчезнувшая полностью, усиливалась с каждым сильным ударом. Она проигнорировала ее, стиснув от боли зубы, концентрируясь на управлении грузовиком по узкой петляющей тропе, которую проложил через деревья Макнил. Она даже представить не могла, насколько трудно было сделать это с трейлером на прицепе. Но то, что он сумел, говорило о его упорстве и умении. Кадиллак не мог преодолевать ухабы и канавы с той же скоростью, что и грузовик. У него была слишком низкая посадка. Выиграно еще несколько секунд. Голые ветки царапали по ветровому стеклу. Затем фары грузовика выхватили темные очертания трейлера, почти скрытого среди деревьев. «Сейчас!» Она оставила грузовик точно в том положении, которое указал Макнил. Выключила фар, чтобы яркий свет не блокировал спрятанную под трейлером камеру, после чего вылезла и стремительно направилась к прицепу. Морис обошла его и резко срезала влево, стараясь наступать на непокрытые снегом места. Девушка не оставила следов, удаляясь от места действия, чтобы Мак мог делать свою работу, не волнуясь о ней. Боковым зрением она уловила движение. Большая темная фигура бесшумно перебралась через борт грузовика и скрылась за колесом. «По крайней мере, у него будет хоть какая-то защита», — пыталась утешить себя Морис. «Возможно, ему теперь легче, но не ей. Жилет, который был на ней, нужен ему гораздо больше. Она никогда не простит себя, если с Макнилом что-то случится. Лучше бы ей вообще не вмешиваться, даже если это означает, что они не получат убедительные доказательства против Стоничеров. У ФБР еще будет возможность взять Рэнди Ю, но она никогда не встретит другого Макнила». Морис отошла довольно далеко и остановилась, опершись спиной на большой дуб. Снежинки тихо падали вниз, образуя кружевную шапку на ее непокрытой голове. Девушка откинула больную голову на дерево и закрыла глаза, слушая и ожидая. Ее дыхание почти остановилось, сердце едва билось. Мак ждал. Его глаза не отрывались от изрытой колеи. Они могли доехать прямо до грузовика, но если руководит Ю, то, вероятно, выйдут из автомобиля и проделают остальную часть пути пешком. Он и Дин подготовились и к тому, и к другому. Подлесок был густым. Если бы они попытались пробраться через него, то наделали бы много шума. Разумнее всего идти по колее, прижимаясь к краю. Морис поставила грузовик так, что его можно было обойти только со стороны водителя. Пассажирская дверь упиралась в кустарник. Любой, идущий по следу от колес, попадал прямо в объектив камеры. После, казалось, бесконечного ожидания, Мак услышал треск веток. Он не двигался. Его позиция за правым передним колесом была безопасна. Преследователи не заметят его, пока не окажутся перед грузовиком. Но к тому времени они обнаружат, что кабина пуста, и больше не будут обращать внимания на машину. Вместо этого они станут смотреть на трейлер и на ведущие прямо к нему отпечатки маленьких ног Морис в тонком слое снега. Теперь появились и другие звуки. Хруст веток под больше, чем одной парой неосторожных ног. Шелест одежды, порывистый вздох, как будто кто-то запыхался и пытался восстановить дыхание. Они близко, очень близко. Шаги остановились. «Она не в грузовике!» — раздался едва слышный, бесполый шепот. «Смотри, следы ведут к прицепу!» Возбужденный шепот стал громче. «Заткнитесь!» Это слово просвистело сквозь сжатые зубы, как будто его повторяли не раз. «Не затыкай мне рот! Мы загнали ее в угол! Чего ты ждешь?» Несмотря на то, что говоривший все еще шептал, его или ее голос звучал довольно громко. «Возможно, микрофон уловил звуки», — подумал Мак. Благодаря принадлежащему бюро новейшему звукозаписывающему оборудованию, скорее всего, разговор теперь на пленке. Единственной проблемой было то, что их явно недостаточно для суда. «Вы наняли меня, чтобы сделать работу, так что уйдите с дороги и позвольте мне ее выполнить!» Теперь и в словах, и в тоне, каким они были произнесены, сквозила очевидная злость. «Ты все испортил в первый раз, так что не строй из себя мистера непогрешимого! Если бы ты вполовину был столь же умен, как думаешь, то лошадь уже была бы мертва, а Морис Маккензи ничего бы не заподозрила. В моих планах убийство не значилось». «Вот оно!» — с мрачным удовлетворением подумал Мак. «Они только что приговорили себя к тюремному сроку».